Глава пятая, рассказанная Толиком Слоновым, в которой он нехотя открывает тайну своего загадочного поведения. На второй день каникул мама сказала: «Сынок, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба». Вот они, однообразные будни нашего детства. Уроки, общественные поручения, помощь родителям по дому. Подумал я уныло, а вслух ответил небрежно: «Как хочешь, сходить я, конечно, могу, но при этом у меня останется масса непрочитанных книг по школьной программе». «Ну тогда, конечно, садись и читай», — забеспокоилась мама. Я понял, что прогадал. По дороге за хлебом можно было развлечься, постукать футбольный мяч или просто поболтать с ребятами. Словом, даже ребенок из младшей группы детского сада и тот бы сообразил, что лучше сходить в магазин, чем изнывать над какой-нибудь книгой. «Впрочем, я все перепутал. Это я завтра не читал», — сказал я, будто бы спохватившись, и даже хлопнул себя по лбу. «Вот, мол, какой я заучившийся ребенок. В общем, у меня есть свободное время. Распоряжайся мной как хочешь», — сказал я самоотверженно. «Вот и хорошо», — обрадовалась мама. «Значит, купишь батоны». Тут она тоже хлопнула себя по лбу. «Ах, я тоже забыла. Соседи ждут очень важного звонка из Антарктиды. Просили, чтобы ты посидел у них дома всего часок. А я уж сама за хлебом схожу. И знаешь, так даже будет надежней. Не то ты опять вместо хлеба накупишь конфет». Я понял, что все-таки попался. Но делать было нечего. Я стиснул зубы и поплелся к соседям. А рядом с нами жил известный ученый, крупнейший специалист сразу по всем языкам. Только сейчас его не было дома, а дверь мне открыла его жена. «Вот тебе коробка конфет. Садись в гостиной возле телефона, ешь конфеты и жди звонка. А я вернусь через час», — сказала она и ушла. Я повалился в широкое старое кресло и начал скучать, поедая конфеты. Почему-то все взрослые дети считают, будто для меня нет ничего дороже конфет. Какое заблуждение! На самом деле я ем их в большом количестве ради того, чтобы хоть как-то разнообразить свою бесцветную жизнь. Я съел три конфеты, затем сразу две. И вдруг мое левое ухо уловило звук, странный для безлюдных комнат. Он донесся откуда-то из глубин обширной профессорской квартиры. Кто-то неумело, делая длинные паузы, стучал по клавишам пишущей машинки. «Привидение!» — подумал я. «Наконец-то на склоне моих 12 лет я дождался настоящего приключения!» Я встал на цыпочки, вышел в коридор и осторожно заглянул в профессорский кабинет, где, как мне помнилось, стояла машинка. Заглянул и чуть не заплакал от досады. В старинном кожаном кресле, стоявшем перед профессорским письменным столом, сидел белый с шоколадным оттенком спаниель Аркадий и осторожно, точно пробуя, горячо или холодно, бил передней лапой по клавишам дорогой заграничной машинки. Ударит по клавишам и тут же отдернет лапу. «Ты что делаешь?» — крикнул я, негодуя. «Что ты сказал?» — спросил пес нашим человеческим голосом. И, чтобы лучше слышать, приподнял длинное шелковистое ухо. «Что ты делаешь, говорю?» — повторил я еще грозней. «Диссертацию печатаю, свою, естественно», — спокойно ответил спаниель, не глядя на меня и не прекращая своего занятия. «Тема?» «Кот в мировой литературе. Золотая жила для глубокого исследования. Удивляюсь, как ученые до сих пор не заметили, а ведь, кажется, на поверхности лежит, а? Вспомните, кот в сапогах, кот чеширский, кот бегемот, кот Котофей, Пуша Шуткин. Какое созвездие имен? Я уж не называю кота Базилио. Да что там, разве... Перечислишь все блестящие клички. О собаках тоже пишут, не спорю. Но собаки все на одно лицо. друг человека и только. А у котов такое разнообразие характеров. Лапки оближешь. Что не кот, то характер. Один благороден, другой хитер, третий разбойник с большой дороги, четвертый гуманист. Да что там говорить? Вы согласны со мной? Не согласен, твердо ответил я. Хотя бы уж потому, что животные не говорят на человеческом языке. Ах, вот что? Ну, вообще-то вы правы. Я понимаю ваше изумление. Задумчиво пробормотал пес и даже лапой дотронулся до лба в глубоком раздумье. Но дело в том, что я редкое исключение. Знаете пословицу «С кем поведешься, от того и наберешься»? Ну, конечно, знаете. Так вот, я всю свою сознательную жизнь провел среди людей. Вокруг только люди. Одни только люди. Признаться, я уже прожил на свете 15 лет, целый кошачий век, но ни разу не видел другого живого существа. Кроме человека, разумеется. Я животных знаю только по брему. Перед вами мой юный друг, кабинетный кот, так сказать, кот-теоретик. Всю жизнь среди фолиантов. Тут он забылся и рассеянно продекламировал. И днем, и ночью кот-ученый все ходит по цепи кругом. Но это не обо мне, вздохнул Аркадий, к сожалению. Хотя могли бы и обо мне написать. «Да какой же вы кот!» — усмехнулся я. «Вы самая типичная собака!» «Это я собака!» — возмутился Спаниель. «И это вы говорите мне, чуть не прочитавшему все книги мира?» Тут бы и первокласснику стало ясно, что пес до того зачитался, что перепутал все на свете. Я-то принял его за настоящее привидение. Я сел в другое кресло и снова заскучал. А пес провел лапой перед глазами и пояснил. «Это я снял воображаемые очки. Таким образом, вращаясь все время среди людей, я волей-неволей овладел их языком. Правда, пока еще не в совершенстве. Вы, наверное, обратили внимание на дефект моей речи. Да-да, я картавлю. И с орфографией у меня не все в порядке. Вчера слово «молоко» написал через «а». «Ма». «Ло-ко». Может, потому что его было мало, молока. Но если я даже и не прав, ничего, наверстаю. Он и в самом деле картавил, плохо выговаривал букву «Р». Но как бы то ни было, этот зазнайка-пес довольно сносно говорил на человечьем языке, и с этим нельзя было ничего поделать. А я зевал и думал. Вот где-то люди встречают опасности и преодолевают их, а я, смелый и сильный мальчик, сижу и слушаю собаку, которая возомнила себя котом. И так проходят мои лучшие годы. Я даже был согласен на то, чтобы в нашем доме вдруг появился страшный хулиган Пыпин. Так мне стало обидно. Ну, чуть не до слез. «Скучаете?» — спросил участливо пес. «Еще как!» — признался я и зевнул, не удержавшись. «А все потому, что вы пренебрегаете своим воображением. Не воображаете, а просто живете. Вот хозяйские гости говорят, ваш Аркадий совершенно не знает жизни». «Верно, не знаю и знать не хочу. Жизнь — неинтересная штука. Впрочем, это написано и на вашем лице. Сплошная скукота. Да, признаюсь, я не видел живых мышей. Ну и что? Хозяева всегда накормят. А вот воображение — это да. Оно может перенести тебя куда угодно». «Как это?» — не поверил я. «Очень просто. Для этого нужно взять и перенестись с помощью воображения». «А что же ты сам никуда не перенесся?» — спросил я ехидно. «Я-то? Я уже перенесся», — сказал пес, почему-то замявшись. «Да ты же здесь был всегда». «Значит, перенесся отсюда сюда», — пробормотал он совсем, изолгавшись. «Если бы собаки умели краснеть, он наверняка зажегся бы алым пламенем. Я бы так ему и сказал. Да тут затрезвонил телефон на всю квартиру. Я бросился в гостиную и снял трубку. «Квартира профессора?» — спросил чей-то вкрадчивый голос. «Ну так вот, буксир Перепелкина, имея, как всегда, на борту Юнгу Ивана Ивановича и ответственный груз, уже вышел в открытое море. С приветом, Пыпин». Я решил, что это шутка моих школьных друзей, и положил трубку, ехидно сказав «Спасибо за сообщение». В другое время я бы и сам разыграл кого угодно, но сейчас мне было не до веселья. Мимо меня, можно сказать, бесцельно проходила моя собственная жизнь, и с этим ничего нельзя было поделать. Закончив разговор, я вернулся в кабинет и, бросившись в кресло, сказал мечтательному псу: «Вот бы и вправду попасть на буксир Перепелкина». «И чего ты на буксире не видел?» «Мне крайне необходимо прославиться, чтобы сам Юнга Иван Иванович померк рядом со мной». «А ты все равно не поймешь», — сказал я, отмахнувшись. «Ну и зачем дело? Возьми и перенесись на этот буксир», — ответил пес, обижаясь. «А что, если попробовать?» — подумал я. «Терять мне все равно нечего, даже если и не выйдет». Пес разгадал мое намерение и напрягся весь от влажного носа до кончика короткого хвоста. «Ну-ну, чего же ты медлишь?» — зашептал он, дрожа. Я представил огромный многопалубный буксир в открытом море и взял и перенесся. А вслед мне долетел ликующий голос пса. «Получилось! Вышло!»